Глава 7. Зеркало Галадриэли. Солнце садилось за горами. Междревесными стволами легли сумеречные тени. В эту пору Хелдир и повел отряд. Дальше стемнело. Эльфы достали серебряные фонари, но на этот раз путь был недолог. Тропа привела под открытое небо с несколькими ранними звездами. Впереди лежала широкая луговина, обрывающаяся глубоким рвом с ярко зеленевшими краями, а за ним вставала стена, ограждавшая холм, поросший царственными меллорами. Таких величественных деревьев путники еще не видели в Лориэне. Кроны их терялись где-то в вышине, сливаясь с потемневшим небом, создавая впечатление огромных живых башен, повсюду расцвеченных огнями. Хелдир повернулся к отряду. «Добро пожаловать в Карас-Галадон! Перед вами город Галадримов!» Здесь резиденция владыки Келеберна и владычицы Лориэна Галадриэли. С северной стороны в город не войти, ворота смотрят на юг. Нам еще не близко идти. За рвом вышли на дорогу, мощенную белым камнем. Город зеленым облаком высился слева, и по мере того, как ночь вступала в права, все больше огоньков вспыхивало в вышине, переплетаясь со звездным небесным узором. Белый мост подводил к городским воротам, высоким и крепким, ярко освещенным и прикрытым спиралью городских стен. Хелдир положил руку на створы и произнес несколько слов. Ворота бесшумно распахнулись, но, к удивлению Фродо, никакой стражи за ними не оказалось. Войдя, путники попали в узкий коридор, образованный заходящими одна за другую стенами, и только пройдя по нему около фарлонга, вступили в древесный город. Пока они никого не встречали, даже не видели никого, но со всех сторон раздавались голоса, а впереди с холма стекали вниз звуки музыки и песен, словно мягкий дождь, звенящий в молодой листве. Дорожки, лестницы, переходы и снова лестницы вывели на поляну, посреди которой стоял облицованный камнем большой фонтан, из него брал начало белый в свете множества светильников ручей. За фонтаном вздымался огромный гладкий ствол меллорна. Кора его мерцала, словно серый шелк, а первые ветви отходили от ствола высоко вверх, окутанные облаком листвы. Легкая лестница велась вокруг дерева. У ее подножия сидели три эльфа. При появлении чужих они встали и под плащами сверкнули кольчуги. «Это Меллорн, владык», — сказал Хелдир. «Они ждут вас. Вы можете подняться». Один из стражей поднес к губам маленький серебряный рожок и сыграл чистый короткий сигнал. Сверху ему ответили. «Я пойду первым», — предупредил Хелдир, — «и прошу следовать за мной Фродо и Леголаса, остальные потом. Нам предстоит долгий подъем, но по пути можно будет отдохнуть». Они неторопливо поднимались, минуя множество флетов, но лестница вела все выше, пока не исчезла в люке большого талана, размерами не уступавшего каминному залу Дольна. Фродо вошел вслед за Хелдером и действительно оказался в зале с одной центральной колонной, образованной все тем же стволом меллорна, все еще достаточно широким в обхвате. То ли настоящие, то ли лиственные, зеленые серебром стены покрывал золотой потолок. В центре залы под пологом большой живой ветви в двух креслах чуть впереди ствола сидели владыка Келеберн и владычица Галадриэль. При появлении гостей хозяева встали по эльфийскому обычаю, и вслед за ними встали эльфы, находившиеся в зале. Высокие, все в белом, величественные и прекрасные, предстали пред глазами пришедших легендарные правители Лотлориэна. Волосы владычицы Галадриэли отливали старым золотом, ярким серебром сияли длинные локоны владыки Келеберна. Ничто не говорило об их возрасте, лишь в глубине глаз пристальных, по-эльфийски лучистых, били родники мудрости и древней памяти. Халдир подвел Фродо к креслам, и владыка Келеберн приветствовал хоббита на родном языке. Ни слова не промолвила владычица Галадриэль, но долгим взглядом задержалась на лице Фродо. «Садись рядом, Фродо из Шира», — пригласил владыка Келеберн. «Подождем остальных, а потом поговорим». Каждого члена отряда, поднимавшегося на Талан, он приветствовал учтиво на их языке, называя по имени. «Добро пожаловать, Арагорн, сын Арахорна!» — звучно разносился по залу голос владыки. 30 лет и еще 8 прошло в твоем мире с тех пор, как мы попрощались. Вижу, годы эти были нелегкими, но теперь плохой или добрый конец близок. Расправь усталые плечи, забудь о бремени забот. «Добро пожаловать, Леголас, сын Трандуила! Не забыли ли северные эльфы путь в наши края?» «Добро пожаловать и тебе, Гимли, сын Глоина! Давно, со времени государя Дарина, не переступала порог Карас Галадона нога гнома. Для тебя мы отступили от правил. Темно нынче в мире, но, может быть, твой приход послужит знаком возвращения лучших дней и возрождения дружбы между нашими народами». Гимли низко поклонился. Когда все гости расселись, владыка еще раз оглядел их. «Вас 8», — с легким удивлением заметил он. «Гонцы сообщили нам о выходе 9. Впрочем, совет мог изменить решение. Дольн далек, между нами тьма, вести запаздывают». «Совет не менял решений», — впервые заговорила владычица Галадриэль. Ее голос был удивительно мягок и музыкален, но не по-женски глубок. «С отрядом из Дольна вышел Гэндальф Серый, но границы Лориэна он не пересекал. Я хотела бы поговорить с ним и прошу гостей рассказать, почему его нет. Мне не увидеть его издалека. Вокруг Гэндальфа серый туман, его пути и мысли скрыты от меня». «Гэндальфа Серого поглотила тьма», — ответил Арагорн. «Он вступил в поединок во мраке Мории. Его нет больше». Множество горестных и изумленных возгласов послышалось в зале. «Дурные вести», — покачал головой владыка Келеберн. «Самые дурные за многие годы, обильные печальными известиями». Он повернулся к Хелдеру и спросил по-эльфийски: «Почему о том не известили меня раньше?» «Хелдир не знал о наших делах, владыка», — ответил Леголас. «Поначалу мы слишком устали, а опасность шла по пятам. Потом, на прекрасных тропах Лориэна, печаль наша почти забылась». «Но скорбь велика, а утрата невосполнима», — добавил Фродо. «Гэндальф вел отряд. Если бы не он, нам не пройти бы через Морию, а в конце он спас нас ценой своей жизни». «Я прошу рассказать об этом полнее», — произнес владыка Келеберн. И Арагорн рассказал обо всем случившемся с отрядом после неудачной попытки у перевала Карадрас. Он говорил о Балине, упомянул о схватке в зале Мазарбул, о пламени и о поединке на мосту. «Это было какое-то зло из древних дней. Я никогда не видел такого прежде», — закончил Арагорн. «Мрак и огонь, сильный и ужасный». «Это Барлок Моргота», — сказал Леголас. «Из всех врагов эльфов древности самый ужасный, кроме хозяина Черной крепости». «Это погибель Дарина», — тихо сказал Гимли, и в его глазах плеснул недавний ужас. «Мы опасались спящей под Карадрасом силы», — молвил владыка Келеберн. «Но если бы я знал, что гномы снова разбудили марийское зло, я не стал бы открывать перед тобой, гном Гимли, и твоими спутниками границы Лориэна. Похоже, Гэндальф потерял рассудок и сгинул понапрасну в марийской ночи». «Этого никак не могло быть», — веско произнесла владычица Галадриэль. «Гэндальф никогда не поступал опрометчиво. Думаю, наши гости просто не знали обо всех его замыслах и планах. Впрочем, он сам выбирал пути. А на наших гостях нет вины, нам не в чем упрекнуть и гнома. Представь, если бы наш народ вынужден был надолго покинуть Лориэн, неужели спустя годы кто-нибудь из Галадримов, будь то даже Келеберн мудрый, не пожелал бы взглянуть на свой старый дом, стань он тем временем хоть обиталищем дракона? Темные воды Келедзарама, холодны ключи Кибельналы, и прекрасны многоколонные залы Казад-Дума в памяти своего народа», — торжественно произнесла владычица Галадриэль, взглянув на нахохлившегося от незаслуженной обиды Гимли. Гном, услышав древние дорогие имена, поднял голову и встретился взглядом с владычицей, ожидая увидеть суровый приговор, а вместо этого охваченный глубиной любви и мудрого понимания. Растерянное изумление сменилось на его лице широкой улыбкой. Он встал, поклонился так, как это принято было во времена Дарина, и произнес: «Но куда прекраснее живой край Лориэна и его владычица, превосходящая блеск всех самоцветов, хранимых землей». После долгой паузы снова заговорил владыка Келеберн. «Я не знал, что ваше положение было столь отчаянным. Пусть Гимли, сын Глоина, простит опрометчивые слова, вызванные сердечной тревогой. Я постараюсь помочь каждому в его нужде и тем более хранителю, принявшему столь тяжкое бремя». «Мы знаем о вашей цели», — произнесла владычица Галадриэль, взглянув на Фродо. «Не будем называть ее. Но, думаю, Гэндальф не напрасно проложил путь отряда через Лориэн. Владыка Галадримов — один из мудрейших эльфов Среднеземья, и дары его превыше могущества королей. Он живет здесь со дней рассвета. На наших глазах пали Нарготронд и Гондолин. Мы вместе прошли через эпохи этого мира и не уставали бороться с тьмой. Я созвала первый Белый Совет. Управляй им, как хотелось мне, Гэндальф Серый, может статься, дела наши не были бы сейчас столь печальны. Но надежда жива. Не ждите от меня совета, как поступить и какой путь выбрать. Моя сила в знании прошлого и настоящего, а отчасти и будущего. Здесь я помогу вам. Но дорога ваша по лезвию меча. Чуть оступись, погибнет все. Лишь чистота помыслов охранит ваш отряд». Владычица замолчала и обвела взглядом гостей, подолгу задерживаясь на каждом. Только Леголас и Арагорн смогли выдержать ее взор. Сэм зарделся и потупился. «Пусть тревога покинет ваши сердца», — улыбнувшись, произнесла она. «Сегодня ваш сон будет спокоен и светел». Путники вздохнули и почувствовали вдруг навалившуюся усталость, как будто их долго расспрашивали о многом, хотя ни слова не было произнесено вслух. «Отдыхайте», — посоветовал владыка Келеберн. «После всех тревог и скорбей вам нужен отдых. Не думайте о предстоящей дороге. У нас еще будет время вернуться к этому». Эту ночь, на радость хоббитам, отряд провел на земле. Неподалеку от фонтана эльфы разбили для них шатер, устроили мягкие ложа и с добрыми напутствиями оставили их. Друзья немного поговорили, вспомнив последние дни пути, но ни одним словом не обмолвившись о темных марийских лигах. Рана на сердце была еще слишком свежа. «Интересно, а чего это ты закраснелся так, Сэм?» — поинтересовался Пиппин. «Можно подумать, что у тебя совесть нечиста. Небось, одеяло у меня стянуть задумал. Или чего хуже?» «Да ну у вас!» — отбивался нерасположенный шутить Сэм. «Я просто понял вдруг, что на мне нет ничего. Кому это понравится?» Она будто заглянула мне в самое нутро и спросила, что я, дескать, буду делать, если она прямо сейчас вернет меня в шир, в уютную норку с садиком, да еще собственным. «Ну, прямо как у меня», — покрутил головой Мэри. «Только у меня...» «Нет, пожалуй, не стану я говорить об этом». Кажется, каждый из спутников испытал нечто схожее. Каждому предложили выбор между мраком неизвестности впереди и каким-нибудь соблазнительным затаенным желанием, ради осуществления которого достаточно свернуть с пути и отказаться от выполнения непосильной задачи. «А мне еще показалось, что о выборе никто не узнает», — добавил Гимли. «Все это странно», — сурово заговорил Боромир. «Она испытывала нас. Но если бы только так. Она соблазняла нас, обещая заманчивые выгоды. Конечно, я не стал слушать. Воины Минас Тирита верны своему слову». Однако о том, что предлагалось ему, Боромир говорить не стал. Отмалчивался и Фродо, хотя гондорец донимал его расспросами. «Да, мне предложен был выбор», — сдержанно сказал Фродо, — «но лучше пусть он останется при мне». «Берегись», — предостерег хоббита Боромир. «Я не очень-то стал бы доверять этой эльфийской владычице. Намерения ее темны». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — резко оборвал его Арагорн. «Ни в ней самой, ни в ее стране нет зла, кроме того, которое каждый приносит в себе. Беречься надо тем, чьи помыслы нечисты. Здесь, в Лориэне, я впервые после Дольнских стен смогу уснуть спокойно. Я устал и духом, и телом». Он действительно уснул, едва донеся голову до подушки. Уснули и остальные. Сон их был бестревожен в эту ночь, а проснувшись, они увидели солнце, сверкавшее в струях фонтана. Никто после не мог сосчитать, сколько дней и ночей пробыли они в Лориэне. Каждый день светило солнце, порой набегал и исчезал ласковый дождик, после него листья сверкали особенно свежо и чисто. Прохладный весенний воздух временами заставлял забыть о зиме, хотя ее задумчивая тишина ощущалась и в здешней земле. У них не было других дел, кроме еды, отдыха, неспешных прогулок, занимавших все время. Владыки не показывались, а с местными эльфами говорить было трудно. Слишком их язык отличался от знакомого эльфийского. Хелдир вернулся на границу, Леголас пропадал где-то у галадримов, даже спал у них, заходя в шатер поесть и поговорить. Странное дело, уходя на долгие прогулки, он теперь брал с собой Гимли. Часто вспоминали Гэндальфа. Когда уже перестали болеть усталые ноги, когда все раны зажили, вернулась скорбь от потери. Но теперь она ощущалась даже острее, чем в начале. Рядом звучали эльфийские голоса, и путники улавливали в песнях знакомое имя. Эльфы складывали плачи о гибели Гэндальфа Серого. «Митрандир, о серый странник!» — пели эльфы. Здесь Гэндальфа называли этим именем. Мелодии и слова были пронзительно грустны, но непонятны. Леголас отказывался переводить, говоря в оправдание, что для него тут впору плакать, а не петь. Сложил плач и Фродо. Раньше стихосложение не очень привлекало его, даже в Дольне он только слушал, но сам никогда не пел, хотя помнил множество баллад и стихов. Но теперь у Лориенского фонтана слова начали сами приходить к нему, складываясь в песню, показавшуюся красивой. Правда, когда он попробовал прочесть ее Сэму, вместо баллады остались какие-то разрозненные строки, больше всего похожие на горсть сухих листьев. Его шаги в закатный час еще звучали на холме, но лишь последний луч угас. Безмолвно в путь ушел во тьме. Песчаный вихрь и пенный вал, драконий рев и горный гром он стойко преодолевал и шел назначенным путем. Ему был внятен шум лесов, звериный говор, птичий звон. Он ведал тайны языков любых народов и племен. В сражениях непобедим, в целении неутомим, тяжелой думой изможден усталый вечный пилигрим. Мудрец, что многое постиг, равно на гнев и шутку скор, худой серебряный старик, идущий тьме наперекор, один над бездною без сил, он бился с сумрачным огнем, но в тяжкой битве жезл разбил и сгинул следом за врагом. «Ну, сударь, в следующий раз вы и старого Бильбо за пояс заткнете!» — восхитился Сэм. «Вряд ли», — вздохнул Фродо, — «лучше я пока не могу». «Надо обязательно продолжать», — настаивал Сэм. «Если еще писать будете, замолвите про фейерверк словечко, ладно? Ну, что-нибудь вроде этого. Струился в небесах ночных каскад невиданных шутих и с громом вспыхивал на миг горящий золотом цветник». «Нет, Сэм», — покачал головой Фродо, — «это я тебе оставлю. А может, Бильбо напишет? Не могу я больше про Гэндальфа говорить. Все думаю, как же я Бильбо скажу?»